Куда-то зовет пароход под городом горьким, где ясные зорьки в рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорьки в рабочем поселке подруга живет. Нарядной, своей ненаглядной, пришел объясниться хороший дружок. Вчера говорила, навек полюбила, а нынче не вышла в назначенный срок. Встретиться вновь и скажет немало, я книжек читала, но нет еще книжки про нашу любовь. Кто-то зовет пароход под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Oh,